Глава 2. Из Шиттима Иисус Навин тайно послал двоих на разведку. «Идите», — сказал он им, — «и разузнайте про эту страну и про город Иерихон». Они отправились в Иерихон, пришли в дом публичной женщины по имени Раав и там заночевали. Царю Иерихона донесли: «Этой ночью сюда пришли несколько израильтян, чтобы разузнать про нашу страну». Царь послал к Раав своих людей с приказом: «Выдай нам тех, кто к тебе пришел. Это лазутчики. Они пришли в нашу страну на разведку». Но Раав спрятала обоих лазутчиков, а людям царя ответила: «Да, какие-то мужчины побывали у меня. Я не знаю, откуда они». Когда стемнело и настало время закрывать городские ворота, они ушли. Куда они пошли, я не знаю. Но поспешите, может быть, вы их догоните. На самом же деле она отвела лазутчиков на крышу и спрятала под сложенными там стеблями льна. Люди царя пустились в погоню по дороге, которая ведет к Иордану, и дошли до самого брода. После того, как они вышли из города, ворота закрыли. Не успели лазутчики улечься спать, как Раав поднялась к ним на крышу и сказала: «Я знаю, что Господь отдал вам нашу страну. Мы все в страхе перед вами. Всех жителей страны охватил ужас. Мы слышали, что когда вы шли из Египта, Господь превратил перед вами море Суф в сушу. Мы слышали, что вы сделали с двумя аморейскими царями за Иордание, с Сихоном и Огом, как вы уничтожили их, предав заклятию. Мы услышали это, и сердца наши замерли от страха. Ни у кого нет смелости противостоять вам, ведь Господь ваш Бог — это Бог, властвующий над небесами вверху и над землей внизу. Поклянитесь мне Господом, что как я вам сделала добро, так и вы отплатите моему роду добром. Дайте мне надежный знак, что вы сохраните жизнь моему отцу и матери, моим братьям, сестрам и всем их семьям, что вы избавите нас всех от смерти». Лазутчики отвечали: «Мы ручаемся своей жизнью за ваши жизни. Если вы никому про нас не расскажете, то когда Господь отдаст нам эту землю, мы отплатим вам добром за добро». И тогда Раав помогла им спуститься из окна по веревке. Ее дом был частью городской стены, так что стена служила ей жилищем. «Идите в горы», — сказала она им, — «чтобы не встретиться с людьми, которые отправились вас искать. Прячьтесь там 3 дня, пока они не вернутся домой. А после идите своей дорогой». Лазутчики сказали Раав: «Вот как мы выполним клятву, которую дали тебе. Когда мы придем в эту страну, ты должна привязать вот этот алый шнурок к окну, через которое ты нам помогла спуститься. Собери у себя отца, мать, братьев и весь свой род. Если кто-то из них выйдет из твоего дома на улицу, он сам повинен в своей смерти, мы невиновны. Но если тронут того, кто будет у тебя дома, вина на нас. А если ты хоть кому-нибудь расскажешь про нас, то мы больше не связаны этой клятвой». Она ответила: «Пусть будет, как вы сказали». Раав простилась с лазутчиками, они ушли, а она привязала к окну алый шнурок. Лазутчики направились в горы и прятались там 3 дня, пока их преследователи не вернулись домой, обыскав всю дорогу и никого не найдя. После этого оба лазутчика пошли обратно. Они спустились с гор, перешли реку и, представ перед Иисусом Навином, рассказали ему все, что с ними случилось. «Господь отдал нам всю эту страну», — сказали они Иисусу. «Ее жители охвачены ужасом перед нами».